Да, такую возможность нельзя исключить. Но, может быть, они просто бежали от пожара. Вы же прекрасно знаете, что это не так. Она говорила таким тоном, словно уже переступила в своей жизни некую черту, за которой ничего хорошего для нее уже не было. Ничего хорошего она уже не ждала для себя. Я остановил грузовик на дороге рядом со своей машиной. Келси выбрался и предложил помощь миссис Брокерс. Но та оттолкнула его руку. И все же, когда она спускалась на землю, она выглядела как человек, мгновенно состарившийся. «Отгоните машину под навес», — сказала она мне. «Я не люблю оставлять ее на солнце». «Прошу прощения», — вмешался Келси, — «но лучше оставить ее здесь. По каньону распространяется пожар. Он может добраться и до вашего дома». «Если хотите, я помогу погрузить вещи и сяду за руль одной из машин». Миссис Бродхерст обвела взором дом, надворные постройки. «Сколько здесь живу, на моей памяти пожаров в каньоне еще не было. Ну, значит, пришла его пора», — ответил Келси. «Кустарник там наверху поднялся уже до 15-20 футов, и он сухой, как щепа. Пожар, подобный этому, бывает раз в 50 лет. Он и ваш дом может спалить, если только ветер снова не повернет». «Ну что ж, пусть спалит». У дверях дома нас встречала Джин. Она немного замешкалась, словно боясь услышать самое худшее. Я сказал, что муж ее мертв, а ребенок пропал. Женщины обменялись вопрошающими взглядами, словно каждая пыталась отыскать в другой источник своих бед. Они встретились в дверях, обняли друг друга и так замерли. Келси подошел и встал позади меня на веранде. В знак приветствия он дотронулся до своей каски и обратился к младшей женщине, лицо которой было обращено к нему из-за плеча. «Миссис Брокхерст. Миссис Стэнли Брокхерст. Да, это я. Как я понял, вы можете описать портрет девушки, которая была с вашим мужем?» «Попытаюсь». Она высвободилась из объятий миссис Брокхерст, которая тут же ушла в дом. Джин присела на перила рядом с клеткой колибри, но жужжание птицы ее раздражало, она перешла на другой конец веранды. Там опустилась в шезлонг. Потом, подавшись вперед и вся напрягшись, повторила Келси описание блондинки со странными голубыми глазами. «Вы говорите, ей около 18?» Джин кивнула. Реагировала она хоть и быстро, но как-то механически, словно ее мысли витали где-то далеко-далеко. «Ваш муж проявляет... простите, проявлял ли ваш муж интерес к ней, миссис Брокхерст?» «Да, конечно». Бесстрастно, но с горечью признала она. «Но, как я поняла, это она проявляла интерес, причем гораздо больший, к моему сыну. Какой интерес? О, мне неизвестно, какой». Келси перешел к менее болезненным вопросам. «Как она была одета?» «Вчера вечером на ней было желтое платье без рукавов, а сегодня я ее не видел». «Зато я видел», — вставил я. «Она была в том же желтом платье». «Я так понимаю, вы все это расскажете полиции?» «Да, сэр, конечно, расскажу. Но сейчас я хочу побеседовать с садовником. Не исключено, что он расскажет, как лопата и кирка попали в горы». Как его зовут? Фредерик Сноу. Ну, мы зовем его Фриц, сказала Джин. А сейчас его здесь нет. А где он? Он уехал на старом велосипеде Стэнли. Примерно полчаса назад, когда ветер повернул. Он хотел взять Кадиллак, но я ему запретила. Разве у него нет собственной машины? Кажется, есть какая-то колымага. И где же она? Джин едва заметно дернула плечами. Не знаю. А где был Фриц сегодня утром? Не могу вам сказать. Похоже, что почти все утро он был здесь один. Келси помрачнел. А как он относится к вашему малышу? Превосходно. Постепенно смысл подозрения дошел до Джин, и глаза ее потемнели. Но она тут же тряхнула головой, протестующе, и словно желая разогнать окружавшую ее темноту. Фриц. О, Фриц не причинит Ронни зла. Он всегда был добр к нему. Тогда почему же он сбежал? Он говорил, что беспокоится о матери, но, по-моему, он просто испугался пожара. Он почти плакал. Я тоже боюсь пожаров, сказал Келси. Именно поэтому я и занимаюсь подобными делами. Вы из полиции? Спросила Джин. И поэтому задаете мне все эти вопросы? Я отношусь к лесной службе. Я обязан вскрывать причины пожаров. Опустив руку во внутренний карман, он достал алюминиевую коробочку и показал Джин окурок. Ваш муж курил такие сигареты? Да, но не хотите же вы сказать, что мой муж явился виновником пожара? Впрочем, какой в этом смысл, если он мертв? Смысл есть. Убийца заставил его уронить окурок на сухую траву. Это значит, что юридически убийца является виновником пожара и будет возмещать причиненный ущерб. Вот так. Моя же задача — установить факты. Где живет этот Сноу? Живет он с матерью, по-моему, где-то неподалеку. Моя свекровь вам скажет.